Хэнчик настоял на репетиции. Эдди понимал, в чем причина, но затягивающаяся прелюдия злила его. Уходящее время ощущалось буквально физически, как кусок грубой материи, скользящей под ладонью. Тем не менее, он смолчал. Однажды сорвавшись, он не хотел выставлять себя на посмешище. Старик завел в пещеру 6 своих амигос, 5 из которых, по мнению Эдди, выглядели постарше бога. Троим дал в руки отвесы, остальным магниты в форме раковины. Отвес Бранни, самый мощный из принадлежащих к клану, оставил себе. Все 7 образовали кольцо у входа в пещеру. «Не вокруг двери?» – спросил Роланд. «Только когда возникнет такая необходимость», – ответил Хэнчик. Старики взялись за руки, их пальцы переплелись на отвесе или магните. Как только круг замкнулся, Эдди вновь услышал гудение. Заметил, как Джейк заткнул уши руками, а лицо Роланда скривилось в короткой гримасе. Посмотрел на дверь и увидел, что от ее ненужности не осталось и следа. Вновь четко выделялись иероглифы, означающие на давно забытом языке слово «ненайденное». Хрустальная ручка светилась, и волны белого света омывали вырезанную в ней розу. «Могу я открыть ее сейчас?» – гадал Эдди. «Открыть ее, пройти через нее?» Решил, что нет. Пока нет. Но уверенности в успехе куда как прибавилось в сравнении с тем, что было 5 минутами раньше. Внезапно ожили голоса в глубинах пещеры. Зазвучали все разом, перекрывая и заглушали друг друга. Эдди различил голос Бенни Слайтмана-младшего, выкрикивающий слово «Доган». Услышал, как его мать выговаривает ему, что он всегда все терял, а теперь вот потерял жену. Услышал какого-то мужчину, вероятно, Элмера Чемберса. К этим голосам присоединялись все новые и новые. Хэнчик резко кивнул образовавшим круг Мэнни. Их руки разъединились. И в тот же самый момент голоса, доносившиеся снизу, пропали, словно отрезало. И Эдди нисколько не удивился, увидев, как дверь мгновенно потеряла свою уникальность, стала обычной дверью, мимо которой он бы прошел по улице, не удостоив и взгляда. «Что во имя Господа это было?» – спросил Келлоган, мотнув головой в сторону темноты, сгущающейся там, где пол пещеры уходил вниз. «Раньше я такого не слышал». «Думаю, землетрясение и потеря магического кристалла свели пещеру с ума», — спокойно ответил Хэнчик. «В любом случае, к нашему делу это отношение не имеет. Для нас главная дверь». Он посмотрел на рюкзак Келлогана. «В свое время ты был бродягой». «Да». Зубы Хэнчика вновь нанесли им короткий визит вежливости. И Эдди решил, что, возможно, хоть и подсознательно, старику все это нравится. «Глядя на твою амуницию, Сэй Келлоган, поневоле задумываешься, а не растерял ли ты прежние навыки?» «Наверное, мне трудно поверить, что мы действительно куда-то отправимся», — ответил Келлоган и улыбнулся. В сравнении с Хэнчиком улыбка вышла очень уж жалкой. «И я стал старше». «Фу». Хэнчик издал какой-то пренебрежительный звук. «Хэнчик, ты знаешь, что заставило Землю вздрогнуть этой ночью?» — спросил Роланд. Глаза старика чуть затуманились. Он кивнул. Снаружи, вытянувшись цепочкой вдоль тропы, терпеливо ждали более 30 Мэнни. «Мы думаем, разрушился один из лучей». «И я так думаю. Так что времени у нас все меньше и меньше. Хотелось бы положить конец этим пустопорожним разговорам, коли ты не возражаешь. Давай посовещаемся о том, что мы должны делать, а потом приступим». Хэнчик глянул на Роланда столь же холодно, как смотрел на Эдди, но стрелок не отвел глаз. Брови Хэнчика сошлись у переносицы, потом лоб разгладился. «Ага, как скажешь, Роланд. Ты сослужил нам великую службу, как Мэнни, как и забывшим людям, и мы в ответ сделаем все, что сможем. Магия по-прежнему здесь, пещера пропитана ею. Требуется только искра. Мы можем высечь эту искру. Ага, это просто, как Камала. Возможно, ты получишь желаемое. С другой стороны, мы вместе можем отправиться на пустошь в конце тропы. Или во тьму. Ты понимаешь?» Роланд кивнул. «И согласен на это пойти?» Роланд с мгновения молчал, опустив голову, положив руку на рукоятку револьвера. А когда вскинул глаза на Хенчика, на его губах играла улыбка. Красивая улыбка, в которой читались усталость, отчаяние и совет не становиться у него на пути. Он дважды взмахнул здоровой левой рукой в воздухе. Начинаем.